После отправки ребятишек, в первую очередь самых младших, места стало больше, и база «Виктория» возобновила работу по поиску и эвакуации детей и стариков с земли 10, прекращенную в последнее время из-за войны и занятости персонала на вербовке солдат. Солдат также гильдия продолжит искать, и часть из них разместится на этой базе, а для детей база «Виктория» будет временным перевалочным пунктом. Сама Вика хотела оказать должное уважение к старикам на базе, отправив их на части первых автобусов, но те наотрез отказались уезжать, пока не переедут дети. Только благодаря строгому приказу командования удалось отправить в несколько заходов 10 тысяч ученых. Остальные отказались уходить в данный момент. В сложные времена проявлялся дух общества, дух взаимоподдержки. Не везде и не всегда, конечно, но у большинства стариков была крепкая кость, чего порой не хватало молодежи. В дальнейшей эксплуатации базы не было больших сложностей, и Макс приказал Виктории самой переместиться на землю М, чтобы продолжить следить за своими подопечными, многие из которых называли ее ласково «мама» или формально «великая мать». Девушка не знала, смеяться ей или плакать. Она была еще очень молода, ей едва стукнуло 30, и для человека, чьи гены были изменены сывороткой третьего уровня, это был довольно молодой возраст. Внешне Вика выглядела едва за 20, несмотря на много лет ежедневных переработок. И быть мамой для 3 миллионов детей в таком возрасте было действительно удивительным чувством. Виктория переехала одной из последней, оттягивая этот момент до последнего. И первые несколько дней ей было трудно адаптироваться. Ее непосредственные подчиненные попали в новые отделы или остались на земле 10, и на новом месте у нее почти не было знакомых, кроме детишек. Подсознательно девушка старалась держаться за единственного знакомого ей взрослого, самого босса. Практически всю работу она могла делать онлайн на телефоне или в шлеме, поэтому ей в действительности не нужно было иметь конкретное рабочее место. И так как Вика не поднимала эту тему, Макс запамятовал выделить ей личный кабинет. Поэтому девушка постоянно тусовалась рядом с ним, используя лидера гильдии в качестве щита от новых знакомств, в особенности от вездесущих и вечно сексуально активных мачо. На главной базе гильдии было много афроамериканцев, которые были довольно открытыми и неформальными, и молодые люди уже давно бы подошли познакомиться, если бы не могущественный гигант рядом с красоткой. Сам Макс в своих мыслях был постоянно в работе, и так как девушка не доставляла ему никаких неудобств, словно была призраком, то он просто проигнорировал ее поведение. Естественно, новое привлекательное лицо рядом с боссом привлекало много внимания. Многие другие секретарши и ассистентки хотели бы иметь ее наглость, чтобы так беспардонно таскаться рядом с лидером гильдии. Но они частично были отвергнуты самим Максом несколько лет назад, а частично их предупредили 3 неофициальные жены босса. Так как сам босс не отрицал их статуса и обычно вставал в спорах на их сторону, то девушки были бессильны. И вот, какой-то новичок делал то, чего не могли сделать они. О ситуации было быстро доложено Великой Троице, и персонал ожидал боевых действий. Сами они боялись последствий конфликта с Викторией, ведь у нее был особый гражданский шеврон высшего уровня, ставивший ее на 1 уровень с генералами армии гильдии. Она была лишь на 1/2 уровня ниже Марины в плане иерархии, но на 1/2 выше Светланы и на 1 уровень выше Зои. Такую честь ей оказал Макс, так как Вика была действительно полезна и почти 10-летие в одиночку управляла базой, полной детей. В первые годы ее помощниками и коллегами были управляемые роботы или полностью самостоятельные роботы. Контролировать и обеспечивать нужды миллионов детей и сотен тысяч стариков – это было большим достижением. Система оценила ее вклад выше, чем у Светланы или Зои. Светлана, хотя и была достаточно умна, талантлива и действенна, часто имела свои собственные мотивы. А Зоя, если не было каких-то важных миссий на благо гильдии, могла лениться. Если бы не связь с самим боссом, их власть в гильдии была бы еще ниже. И хотя система оценила Викторию, как человека, не имеющего уникальных талантов, значение девушки для гильдии не сильно уступало таковому у Марины, что стало приятной неожиданностью для лидера. Ведь он прихватил эту секретаршу с собой случайно, и также случайно раздавал приказы в первые месяцы. А потом ей приказы уже и не нужно было раздавать, поэтому босс часто забывал о ней. На самом деле, Алгоритм расчета полезности системой можно было понять умозрительно. Непосредственных членов гильдии было менее 40 миллионов человек. Из них многие взрослые получили свои должности, долгое время работая на дочерних предприятиях и подавая заявки в гильдию по несколько раз. А также было много игроков, присоединившихся к гильдии. Квалифицированных рабочих рук было не так много, так же как не так много было и у ученых в основе. В основном это была молодежь. Истинный фундамент научных достижений гильдии зиждился на 10 тысяч ученых и нескольких десятках тысяч квалифицированных рабочих и инженеров, которых Виктория старательно собирала на Земле 10. Жестких приказов на это не было, но девушка проявила большой энтузиазм к этому. Конечно, частично это было связано со случайностью. Вика заметила, что высокообразованные дедушки и бабушки были очень хороши в воспитании детей и подростков и были уважаемы ими, благодаря обширным знаниям. Чтобы облегчить себе труд, девушка со всем тщанием искала таких стариков на всех континентах, и это дало неожиданные плоды. Кроме того, 3 миллиона детей и сирот были причислены к непосредственному персоналу гильдии без всяких экивоков. На самом деле, по расчетам системы, эти дети через 10 или 20 лет могут занять до 60 и более процентов руководителей низшего и среднего звена в гильдии. Высшие руководители, конечно, были бы из числа выпускников особого и секретного классов. Но даже если это были только низовые руководители, это был огромный вклад в гильдию. Вкупе с влиянием 10 тысяч ученых, полезность Виктории в глазах системы пробила небеса. Если бы девушка еще и отдала бы свою невинность боссу, система бы поставила ее вровень с Мариной. Впрочем, шансы еще были, ведь невинность Вики была все еще при ней. Она была слишком занята работой все эти годы, чтобы задумываться о мужчинах. Тем более, имея перед своими глазами образ столь могучего мужчины во всех смыслах, другие не смогли бы вызвать у девушки горячий энтузиазм. Таким образом, когда через пару недель у всех троих жен освободилось достаточно времени, Виктория была вызвана для ненавязчивого общения. Четверо сидели в квартире троицы, в которой жильцы не часто появлялись в последнее время, и пили чай. Вика дрожащими руками приняла чашку из рук Марины и осторожно сделала пару маленьких глоточков. А в это время трое внимательно оценивали новичка с непонятным статусом. В этой девушке, казалось, не было ничего особенного. Проследив весь ее путь и предпринятые ей шаги и решения, включая системную оценку мотивации тех или иных действий, они пришли к единому мнению: девушке перед ними просто сказочно повезло несколько раз. В остальном в ней не было ничего особенного, ни каких-то особо выдающихся умений, ни уникальных талантов, за исключением одной такой маленькой, малюсенькой детали. Виктория была типажом типичной красивой секретарши, используемой в качестве лица босса. После использования сыворотки третьего уровня, она выглядела симпатичнее, чем Зоя и Светлана, и почти не уступала Марине. После использования сыворотки четвертого уровня, она может даже превзойти Марину. Если же она накрасится, то ей действительно не будет равных на этой базе. Среди них троих хорошо умела краситься только Светлана, поэтому большую часть времени с косметикой на лице она совсем не была превзойдена Мариной. На самом деле, она даже гордилась собой. Зоя и Марина в действительности были выдающимися красавицами. Но некоторым мужчинам могло показаться, что грудь Зои слишком большая, а Марины слишком маленькая. У Светланы же эта часть тела была в самый раз. То же самое казалось бедер. Девушка считала, что у нее фигура лучше, чем у двух ее конкуренток. И вот у Виктории была точно такая же фигура. Даже талия была чуть уже. Но дело в том, что у новичка было красивее лицо. Ее носик был аккуратнее, глаза больше и выразительнее, а изгиб губ привлекательнее и соблазнительнее. Подбородок Виктории был фирменным подбородком модели модного журнала, и шея у нее была слегка тоньше и слегка длиннее. Она была простой, как 5 копеек, и даже относительно глуповатой. Причем, Вика никогда старательно не работала над собой, чтобы вызывать восхищенные возгласы мужчин одним лишь небрежно брошенным взглядом, как это делала Светлана. Дело в том, что соблазнительный, полный очарования и притягательности взгляд этой чертовой секретарши был природным. В данный момент Вика, как и Марина, и Зоя была без косметики. Но Света знала, что та умеет краситься, и делает это очень хорошо. Нет, система ошиблась. На самом деле у Виктории был выдающийся талант. Это талант выдающейся секретарши. Даже то, как ловко Вика пристроилась в кильватер Макса, не вызывая у того никакого возмущения, было проявлением этого таланта. Хорошая секретарша должна быть незаметной, практически невидимой, пока она не нужна боссу, но в нужный момент она плавно и естественно подаст стакан воды, протрет телефон, отрегулирует кресло или разомнет плечи. Светлана знала, что уже выжимает из Макса возможный максимум для себя, и ее ресурсы не пострадают, будет ли у того еще одна или даже 10 женщин, но она просто чувствовала внутри себя ревность и жгучую зависть. Она очень сильно старалась, чтобы получить это место. Она также знала, что Марина и Зоя, помимо собственных талантов, чрезвычайно полезных на войне, поддерживали Макса с самых низов. Светлана же присоединилась намного позже них, благодаря своему упорству и смекалке. И вот, кто-то получил такое же расположение, как и у нее, чисто из-за везения. Но она не могла ничего сказать, она знала, что даже вдвоем с Зоей их голоса были не так влиятельны, как у одной Марины, а что думала та, было одному Богу известно. Марина чаще вела себя, как высококвалифицированный искусственный интеллект, чем как женщина. Сама же Златовласка не думала так много, как Светлана. Она никогда бы не стала вмешиваться в дела своего возлюбленного и никогда бы не стала перетягивать одеяло на себя. Даже если он будет менять женщин каждый день, даже если он забудет ее, и ее постель будет холодной, Марина расстроится, но не перестанет любить его. Если у босса были какие-то планы на новичка, генералу было все равно. Вместе с тем, Марина была уже достаточно умна и опытна, чтобы замечать недовольство Светланы, и втайне была рада. Несколько эгоистичных действий, для совершения которых последняя опиралась на свою связь с Максом, расстраивали Марину. Кроме того, генерал видела, что новичок достаточно простая в душе и слишком утомлена работой, чтобы строить какие-то схемы, как это любила делать брюнетка. Даже Зоя была хитрее. И был еще один момент, который Марина заметила в общении. В отличие от них троих, кто смотрели на Макса, сначала, как на мужчину, потом как на босса, Вика воспринимала лидера гильдии исключительно, как начальника, лишь иногда в некоем порыве она могла бросить на босса трогательный взгляд влюбленной девушки, но после тайных наблюдений Марине было ясно, что новичок делает это редко и быстро смущается таким мыслям. И если Макс сам не проявит инициативу, то эта удачливая помощница не будет пытаться его соблазнить, как это сделала Светлана в свое время. Поэтому текущее чаепитие было просто формальностью, Марина не станет создавать проблем новичку. Зоя же в это время размышляла о том, какой сделать билд ее персонажу в фэнтезийной RPG-шке, выпущенной недавно компанией Tencent. Глава 373. Марс продолжал полыхать. Мировые правительства все еще были уверены в своей победе и считали, что атака на Марс была отчаянной мерой гильдии, дабы отвлечь внимание от ситуации на Земле. И они были рады подыграть этому действию гильдии, так как считали, что дни ее сочтены. Кроме того, МП не хотели так просто отказываться от Марса. Лучшие ресурсы и элитные солдаты были отправлены на защиту Красной планеты, и обстановка на Земле стала значительно спокойнее. Армия мировых правительств перестала активно атаковать, и частично высвободившиеся солдаты были отправлены для урегулирования положения городов Северной Америки и частично Южной Америки. Кроме того, несколько миллионов солдат были отправлены в Западную Европу, чтобы подчинить строптивых жителей Старого Света. В крупных городах европейской части Западного Блока до сих пор регулярно проходили митинги, и местная полиция не справлялась. Гильдия «Надежда» смотрела на действия МП сквозь пальцы. Пока те не двигались в сторону Едрка или не пытались атаковать союзные страны, гильдия не предпринимала активных действий. Только были аккуратно проведены несколько нападений на ключевые для гильдии территории порталы, но дальше в ход пошла позиционная борьба. Потери с обеих сторон значительно сократились, и солдаты облегченно выдохнули. Многим солдатам МП также не улыбалось воевать непонятно где за неясные интересы. Враг был жестким и наносил большие потери при каждой атаке. Не было ни одного батальона из прифронтовых, который бы не понес безвозвратных потерь. Некоторые взводы и роты вовсе на более чем 90% состояли из новичков. Короткий период мира был раем для солдат. В то время, как ресурсы и внимание мировых правительств были привлечены на защиту Марса, гильдия, используя Антарктиду в качестве плацдарма, начала наращивать добычу в других солнечных системах. Технологии землян еще не дошли до того момента, когда можно было сканированием определить глубинный состав астероидов, поэтому на многих астероидах приходилось проводить геологоразведывательные работы, и гильдия в этом плане была на голову выше МП, даже если у последних было почти 10 лет форы. Так как разведывательное бурение можно было проводить в Солнечной системе М, а добывать ресурсы можно было во всех 11 системах, гильдия получала солидный гешефт. Естественно, в первую очередь добыча шла на астероидах, богатых залежами драгоценных металлов. В общем-то, это и было основной задачей, так как других полезных ископаемых было достаточно и на Земле. Кроме них, еще добывали редкоземельные металлы, которых было мало на Едрк или в Антарктиде. Драгоценные и редкоземельные металлы не всегда были проданы механоиду или личной системе Макса. Последние так и вовсе не продавали обычно. Они были использованы при производстве специальных сплавов для бронежилетов, скафандров, техники, роботов и космических кораблей. Последние были особенно важны, ведь они должны были помогать в добыче и блокаде Марса. Мировые правительства не сразу заметили проблемы. Только по прошествии полугода аналитики забили тревогу. К этому моменту гильдейские корабли уже практически не скрывались, преспокойно летая в поясе астероидов всех 10 систем. После проведения глубокой разведки в космосе, МП обнаружили, что в каждой системе теперь находился флагман гильдии, который использовали в качестве космической крепости. И транспортные корабли гильдии регулярно доставляли на флагман добытые с астероидов ресурсы. В дальнейшем были предприняты несколько атак флагманов, но все они были отбиты. Гильдия активно следила за космическими кораблями МП, и едва только те исчезали с радаров в большом количестве, гильдия направляла свои собственные военные суда на защиту флагмана. В нескольких битвах, с каждой из сторон, в которых были сотни космических кораблей, мировые правительства так и не смогли получить решительного преимущества и вынуждены были отступить под огнем регулярно прибывающих подкреплений противника. Теперь уже корабли МП были вынуждены действовать, как пираты, в своих же собственных солнечных системах. Иногда им сопутствовал успех, а иногда они попадали в ловушку. Таким образом, в космосе ситуация для МП была патовой, и гильдия была в более выгодном положении, так как мировые правительства не смогли остановить ее добычу на астероидах. Только в этот момент МП начали смутно догадываться, что что-то здесь не так, и что, защищая Марс, они сами себя загнали в глубокую яму. Но поворачивать назад уже было поздно. Они уже ехали верхом на тигре, и при попытке слезть с него, могли бы получить тяжелые увечья или быть съедены тигром. Однако, самые ушлые и высокопоставленные члены МП уже начали медленно возвращать активы и свои семьи на Землю. Через несколько недель и другие сильные мира сего начали о чем-то догадываться. Некоторые друзья и подруги их молодых отпрысков уже давно не появлялись на вечеринках и квартирниках. После небольшого расследования стало понятно, что они уже давно улетели на Землю, о чем никому не сообщили. Крупные предприниматели и чиновники не были простыми людьми. В отличие от простых граждан, они знали, как делаются дела в системе. Поднимать шумиху было бесполезно или даже вредно, поэтому они сами по-тихому начали перевозить ресурсы и персонал на Землю. Гильдия никак не препятствовала массовому бегству с Марса. Пока оно происходило, ресурсы МП были сокращены в еще большей степени, космические корабли были заняты, а энергоны потрачены. Поэтому гильдия только планомерно атаковала Марс, не сильно напирая на противника, но и не давая тому расслабиться. И в это время продолжалось развитие науки и технологий гильдии, а также создание новых производств или обновление старых. Строительные и добывающие роботы были полностью удалены с поля боя, оставив место исключительно боевым машинам. Те же, в свою очередь, постепенно заменялись на более новые и совершенные модели. Все чаще старых поврежденных роботов не ремонтировали, а отправляли на переработку, и их место занимали новые модели. То же самое происходило и добывающими и строительными роботами. При массовой штамповке иной раз проще было произвести нового робота, чем отремонтировать старого. Роботы также заменяли человека в некоторых сферах услуг. С точки зрения цивилизации какого-нибудь искусственного интеллекта, это было бы вопиющим актом эксплуатации, но земляне пока еще не столкнулись с таковой, и им не нужно было вступать в такую дискуссию, частично бесплодную, как дискуссия с некоторыми зелеными. Некоторые вещи просто невозможно изменить. Если не выращивать мелкий и крупный рогатый скот и птицу, то как людям пополнять в своих организмах запасы невосполнимых аминокислот? И если смотреть дальше, что тогда? Придется отказаться от употребления в пищу всех живых организмов, в включая растения, и начать питаться праной или чистой солнечной энергией. В своей заботе о братьях наших меньших зеленые готовы зайти так далеко, что могут начать ущемлять права других людей. И неудивительно, что организации защиты животных хорошо развиты в богатых государствах, пухнущих от ворованных у бедных стран ресурсов. Когда у тебя есть крыша над головой, и в ближайший магазин регулярно доставляют миндальное молоко, легко рассуждать о чувствах коровок и овечек, чем когда тебе 10 или 12 лет, и ты работаешь по 14-16 часов в сутки, чтобы прокормить своих младших братьев и сестер, а также больную мать. С такой жизнью ты не заботишься о том, что почувствовала перед смертью курица на твоем столе, а больше думаешь, сколько раз в следующем году ты сможешь позволить себе этот деликатес. 2 раза, или, если посчастливится, 3. Голодающий даже не думает о том, сколько мыслей или разума есть у кошки или собаки, и несомненно убьет ее и сварит, чтобы накормить себя и своих близких, которые не сегодня, так завтра могут умереть от голода. И голодающих на планете в 1000 раз больше, чем зеленых, так чьи интересы должно удовлетворить государство? Бессловесных, по причине отсутствия у них денег на цифровую технику, несовершеннолетних шахтеров кобальтовых шахт или рабочих на озерах по вытравке лития из породы, или же безработных отщепенцев, сидящих на шее государства и непрестанно воняющих о правах животных на всех форумах по причине наличия у них массы свободного времени. Так как в ЕДК пока что практически не было активистов за права и свободы роботов, то машины использовали и в хвост, и в гриву. То, за что выступали либертарианские теоретики и экономисты на службе крупных капиталов на протяжении более чем столетия, так и не случилось. Общество без бесправных слуг и рабов имеет возможность существовать. Государство и планета может спокойно жить без эксплуатации человека человеком. Места рабов и слуг вполне могут заменить машины. И в обществе будущего у каждого в доме может быть по несколько механических слуг или рабов. Уже сейчас телевизор выполняет роль шута, телефон заменил вестового, а мультиварка, микроволновка и посудомоечная машина заменили кухарок. Современное общество уже использует механических и электронных рабов, и за счет этого смогло высвободить рабочий и творческий потенциал сотен миллионов граждан. Скорость развития современного общества на многие мили опережает таковое у прошлых обществ, так как современные приборы и механизмы уже заменили слуг в домах простых людей, а в ЕДРК пошли даже дальше, заменяя искусственным интеллектом и роботами труд водителей, курьеров, строителей, продавцов и ресепшионистов. Все больше и больше из 300 миллионов граждан республики начинали заниматься творческим или научным трудом. Конечно, многие также становились игроками. Макс до конца не понимал, почему цивилизации механоида обязательно нужно было использовать мозги биологических живых существ для удаленного управления роботами, если их мог вполне заменить искусственный интеллект. Но это было блажью цивилизации высшего уровня, и не в его положении было рассуждать об этом или противиться такой тенденции. Механоид исправно платил энергоны, и эти энергоны земляне исправно использовали на собственные нужды. Отношения между двумя сторонами были симбиотическими, и этого было достаточно. В это время в гильдии произошел крупный научно-технический прорыв. Был произведен новый ракетный двигатель. Сжатые жидкие кислород и водород внутри двигателя распылялись через 1000 микросопел, к ним было добавлено небольшое количество специального катализатора. Выплескиваемой энергии горения было достаточно, не только для создания тяги, но и для выработки электричества для лазера дожигания и плазменного ионизатора. Таким образом, при той же тяге двигатель был в 4 раза легче и тратил в 3 раза меньше топлива, чем предыдущий лучший ракетный двигатель, по совпадению производимый также гильдией «Надежда». Такой эффективности было достаточно, чтобы создать космический корабль, способный взлетать прямо с поверхности планеты. Самыми дорогими расходными элементами были катализаторы и линзы для лазера, срок службы которых был пока что недостаточно высок. Но это была техническая проблема. Удешевление производства катализатора было возможно при массовом его производстве, как и линз, у которых к тому же был потенциал для развития. Кроме того, был создан новый материал корпуса, космический дюралюминий, который хотя и был в 3,5 раза дороже дюрастали, но при той же прочности имел в 1,5 раза меньший вес и на 20% выше жаростойкость, которая нужна была для атмосферных взлетов и посадок. Таким образом, гильдия «Надежда» в идеале могла полностью отказаться от использования транспортных кораблей механоида для доставки грузов на орбиту. пусковая установка с применением сплава магнитной руды со стилема, магнитно-резонансными двигателями с утопией и плазмодиевыми батареями с аквамарина на высокой скорости поднимала ракету-носитель до высоты в 3 км над поверхностью, а затем запускала ракету электромагнитной катапультой. Затем относительно небольшой разгонный блок доставлял корабль на дальнюю орбиту, а затем возвращался на Землю, где приземлялся с помощью двигателей и парашютов. Дальше космический корабль мог лететь прямо на Луну или на Марс, минуя несколько сложных процедур и маневров, необходимых ранее. Корабль мог без проблем садиться и взлетать с Луны, что все еще требовало много топлива у кораблей предыдущего поколения, и даже с Марса в крайнем случае, хотя и это было не слишком эффективно. В основном транспортники гильдии доставляли с Земли различные детали, роботов, а также катализаторы и линзы для двигателей. Воду же для производства жидкого кислорода и водорода уже давно добывали на Европе, взлетать с которой было проще и дешевле. Установки для разделения воды на составляющие работали от термоядерных электростанций на гелий-3. На самой планете гильдия уже активно использовала магнитно-резонансный двигатель последней модели, который был легче и эффективнее предыдущих. Литий-серные батареи уже почти достигли максимума своей теоретической емкости, с поправкой на необходимые потери, но использование в атмосфере Земли двигателей на водородных топливных элементах с добавлением катализатора вывело их на новый уровень. Теперь летающие машины для гражданского населения, а не только для военных, стали возможной реальностью. Самолеты и реактивные дроны гильдии также переходили на новые типы двигателей, и если не нужно действовать скрытно, то доставка грузов и солдат постепенно стала переходить на собственные силы. Дело не в том, что у гильдии было мало энергонов и много ресурсов. Конечно, по возможности ресурсы планеты и Солнечной системы гильдия старалась экономить. Но лидер гильдии ставил перед учеными и инженерами большие задачи. Цивилизация Земли должна была догнать высшие цивилизации в будущем. А как она могла это сделать, если не будет опираться на собственные силы по всем, в чем только можно? И хотя в целях экономии многие вещи и технологии можно было использовать в небольшом количестве, в основном отдавая приоритет возможностям механоида, но наука была довольно сложной вещью. Многие научные открытия могли быть получены случайным образом, каким-нибудь удачливым техникам из захолустья. И для того, чтобы у этих удачливых техников была возможность для такого открытия, изобретения предыдущего поколения должны использоваться массово. То же самое было с химией, медициной и многими другими вещами. Солдат ради скорости и качества лечили в медицинских капсулах механоида. Сложные операции также проводились в них, но обычное гражданское население в гильдии лечили усилиями собственных врачей и медиков. Раз в год граждане проходили профилактические проверки и лечение в капсулах, чтобы исправить возможные недочеты в работе земных врачей, а также высших руководителей и лучших ученых лечили в капсулах, на всякий случай. Однако основная масса населения все еще лечилась в стандартных больницах. Не то, чтобы лидер гильдии ставил на своих людях массовый эксперимент, просто Макс привык раскладывать солому в важных местах. Мало ли что, если когда-нибудь вдруг цивилизация механоида исчезнет с Земли, то гильдия Надежда восстановится от потери одной из первых. По крайней мере, не было ни одной отрасли, которая зависела исключительно от механоида. Глава 374. Общение с женщинами босса прошло не совсем так, как ожидала Виктория. По большому счету допрашивала ее Светлана, а более спокойно общалась самая опасная из них, Марина. Зоя была несколько пассивной и, казалось, витала в облаках. Девушка удивилась, как и зачем ее начальник собрал возле себя таких знатных красавиц. Эти девушки были, как небесные царицы, сошедшие с экранов мыльных опер о любви, стандарта АА. Сама Виктория совсем не замечала собственных изменений во внешности вследствие употребления генетической сыворотки. Отчасти из-за того, что она изначально была достаточно красивой, чтобы самодовольно фыркать из-за преувеличенного мужского внимания. Но по большей части это было связано с работой. Почти 10 лет она работала без выходных и отпусков, минимум, по 12 часов в сутки. Даже если когда-то у нее были мысли о себе, как о красивой девушке, они уже давно выветрились, уступив место мыслям о важных задачах гильдии и приказах лидера. Употребление 3 сывороток прошло для нее в будничном полусознательном режиме. Она отметила только рост собственной производительности и уменьшившуюся усталость. Кроме того, практически все эти 10 лет она была в окружении детей, для которых крепко заняла образ матери, и стариков-ученых, которые и в молодости то были не от мира сего, а в преклонном возрасте после многих жизненных перипетий они не были такими праздными, чтобы обращать внимание на красивую молодую начальницу. Конечно, красота ее после использования сывороток была действительно заметной, и старики, как и дети, обоих полов регулярно делали ей комплименты, но Вика воспринимала их, как дежурную вежливость. Незначительное число ее взрослых, но не пожилых подчиненных состояло на 90% из роботов, и сотрудники на другом конце были достаточно удалены от девушки, чтобы между ними не возникло химии. Оставшиеся 10% практически полностью состояли из девушек и женщин, которых было проще найти и привлечь для работы, чем молодых мужчин, в которых нуждались армии повстанцев. Теперь же, когда она вышла в свет, из-за ее поведения персонал основной базы быстро определил ее в гарем босса. Как бы то ни было, лидера гильдии все здесь любили и желали, чтобы он получал только лучшие, в том числе и самых красивых женщин. Еще более очевидным это стало после того, как Виктория спокойно пережила вызов к начальству, вернувшись оттуда живой и здоровой. Даже место ее работы не поменялось. Единственный человек, который имел право отдавать ей приказы после самого босса, Марина ничего не сказала, а у Светланы или Зои не было таких полномочий. Высший командный состав во избежание любых возможных проблем не мог отдавать приказы или распоряжения в устной, неофициальной форме, даже если им и хотелось. Все приказы на этом уровне должны были быть выданы письменно и заверены системой. Светлана один раз отправила запрос на работу для Вики, но была отвергнута системой. Она также дважды или трижды поднимала этот вопрос впоследствии в постели Макса, и тот даже что-то невнятное пообещал. Но так как он сам не совсем понимал необходимость и целесообразность просьб Светланы, и в такие моменты босс опирался на оценку системы, а также ввиду того, что даже при ее личном присутствии при его персоне по 2/3 дня, он Вику не замечал и порой напрочь забывал о ее существовании, Макс также забыл и об обещаниях, данных своей женщине. Кроме того, босс заметил, что с ее присутствием он стал немного быстрее и эффективнее выполнять свои задачи. На его уровне увеличение производительности даже на несколько процентов имело значение для всей гильдии. А также она была действительно приятна для глаз, поэтому Макс решил не прогонять ее, даже если это грозило недовольством со стороны Светланы. Таким образом, место Виктории было негласно утверждено всеми в соответствии с иерархией, установленной системой, и девушка спокойно продолжила свою работу. В отличие от других женщин босса, у нее не было подруг, чтобы пообщаться, не было мужчинки, чтобы расслабиться, а также она никогда сознательно не управляла своей фракцией внутри гильдии, хотя формально у нее могла быть самая многочисленная фракция. В основе гильдии было много людей, десятки миллионов, но все они работали и жили вместе. У Зои было несколько последовательниц и подруг из персонала гильдии. Светлана успешно создавала и сплачивала свою фракцию. У Марины же была сильная команда подчиненных, и она была горячо любима многими членами гильдии. Вместе с тем, это была общая любовь, без конкретной принадлежности. В случае же с Викторией возникло, можно сказать, счастливое совпадение. Как дети, так и старики до этого не особо контактировали с основой гильдии. Поэтому, естественно, прибыв на новое место, старались держаться вместе на основе знакомства, а не на расовой, клановой или родственной связи, или кружке по интересам, что была у других больших и малых фракций. Новички все еще чувствовали собственную принадлежность к базе Виктория и, разумеется, к своей прежней начальнице. Они ее защищали, оберегали и продвигали ее святой образ. Но сама Вика никогда не задумывалась о своей фракции и собственном влиянии с ней. Если у Марины был холодный и рассудительный ум стратега, планы и действия Светланы были полны хитроумности и тонких деталей, а Зоя предпочитала в свободное время развлекаться, то Виктория была методичной и последовательной. Хотя она была теплая и нежная в общении, вызывая у окружающих непременное желание быть к ней ближе и проявить о ней заботу, в работе она была даже больше похожа на робота, чем Марина. Она не имела своих мыслей и своего мнения по поводу приказов начальства, как Марина или Светлана. Первая имела таковые, чтобы улучшить свою эффективность при выполнении задач, а вторая для получения для себя неких выгод и преференций. Вика даже не вздыхала по поводу работы, отвлекающей ее от хобби. У нее не было хобби, увлечения и интересов. Она только получала задачи и выполняла их. Иногда, или даже достаточно часто, она сама себе ставила задачи для выполнения, основываясь на текущем положении и потребностях гильдии согласно анализу системы, и, конечно, неукоснительно исполняла их. С обычной своей методичностью и последовательностью она принялась выполнять ту стратегию, которой придерживалась ранее почти 10 лет. И именно, поиск и вербовка выживших ученых и высококвалифицированных инженеров, рабочих и других специалистов, а также, поиск детей-сирот в бедственном положении и эвакуация их на базу гильдии. Только теперь масштабы ее деятельности увеличились в 10 раз. У нее были ресурсы, полномочия и опыт, поэтому дела пошли достаточно бодро. Полномочий Вики, в частности, хватало для того, чтобы вербовать наемников на всех 11 планетах, используя ресурсы гильдии, либо привлекать к выполнению задачи свободные команды специальных агентов. Ее эффективность и скорость принятия решений была достаточно высокой, чтобы любая команда спецагентов или даже случайно освободившиеся взводы или роты солдат были отправлены на задание в течение 15 минут отсутствия у них непосредственных заданий. Многим руководителям нужны были команды для решения тех или иных вопросов, но пока Виктория бодрствовала, а бодрствовала она 18 и порой 20 часов в сутки, она успевала заполучить более половины свободных групп и выдать им миссию. Десятки, если не сотни руководителей, в том числе помощники Марины и Светланы, а также Матвея, Николая, Линды и других, мгновенно почувствовали нехватку кадров и вынуждены были бороться друг с другом за персонал. С Викой бороться было бесполезно. У нее не было помощников, а значит, приказы она подписывала лично, и их приоритет в системе был выше, чем у приказов помощников. Иногда Марине приходилось действовать лично, чтобы урвать себе оперативную группу для выполнения миссии. Другие не смогли бы это сделать, даже если бы действовали сами. Иерархия в работе системы была не для красного словца. Только глубокое обоснование с достаточным количеством доказательств важности миссии могли повысить приоритет достаточно, чтобы система подвесила приказы Виктории. Очевидным плодом ее усилий стал значительно возросший приток в гильдию ученых, специалистов и детей. Вика также достаточно быстро и результативно разобралась с учеными, захваченными у западного блока на Марсе М и МКС. Когда она увидела количество светлых голов высшего уровня в системной сводке, девушка получила вдохновение. С этого момента выдаваемые ею миссии также включали в себя захват и кражу ученых у мировых правительств и западного блока. А когда те попадали в ее мягкие, но цепкие лапки, им уже было не суждено вернуться обратно когда-либо. Привлеченные к работе ученые из дикой местности также были быстро взяты в оборот, и с высокой долей вероятности, их не вернут на родину, даже когда другие страны на планетах, временно подконтрольных МП, будут восстановлены. Не только ученые, но и дети. Сотни тысяч, а потом и миллионы детей будут вывезены со всех 10 земель, став частью гильдии Надежда и Едрк, и восстановленные страны едва ли смогут заполучить обратно значительную часть своего молодого поколения. Повстанцы еще даже не вернули себе свои страны и земли, а левая рука лидера гильдии Надежда уже создала им проблемы в будущем развитии. Миссии спецагентов и наемников по спасению из тюрем, эвакуации из городов и деревень и воровству из городов МП ученых и специалистов плавно проходили в рамках большой программы гильдии по переносу боестолкновений на другие планеты. Мировые правительства варили на медленном огне. Различные точечные нападения на города МП и его руководителей не могли считаться масштабными боевыми действиями, привлекающими внимание генералитета. Когда сражались армии численностью в десятки миллионов, отчеты и статистика по мелким сражениям с десятками, максимум, пары сотен солдат просто тонули в общей массе. Но ущерб от этих операций был значительно выше, чем думало высшее командование МП. Были убиты или пленены самые доверенные и лояльные им кадры на местах, и контроль над экономикой, социальной средой, полицией и армией у них медленно падал. На место лояльных и фанатичных сотрудников приходили коррупционеры и, довольно часто, шпионы повстанческих группировок. Работа на местах все еще исправно выполнялась, судя по отчетам, но реальность была далека от нарисованной картинки. Ученые и производство гильдии не стояли на месте, и, наконец, в эксплуатационный цикл вошло производство внешних экзоскелетов. Ранее у гильдии не было ресурсов, свободных производств и специалистов для них. По приказу лидера гильдии, основное внимание уделялось раненым солдатам, пострадавшим за гильдию, страну и, можно сказать, личные свободу и благополучие. Все сервоприводы, лучшие сплавы земли и сплавы, купленные у механоида, различные детали, плазмодиевые батареи уходили на боевые протезы. Но теперь все было иначе. 40 тысяч бессмертных головорезов в телах усиленных клонов успешно закрывали потребности самых сложных участков фронта. Плюс ранее раненые солдаты героически проявляли себя в бою. 2 миллиона боевых роботов и дронов также не остались в стороне. Число раненых сокращалось день ото дня. У гильдии появились излишки ресурсов на производство экзоскелетов. Это были достаточно легкие и простые модели. В основном двигательная система должна была поддерживать более крепкую броню, способную в области груди и живота защитить солдата от одного или двух выстрелов из электромагнитного пистолета с механоида. Не стоит недооценивать малый размер этой штуки. Кинетическая энергия выстрела из М-пистолета была сопоставима с выстрелом из стандартной 20 мм зенитной пушки прошлого поколения или из современного танкового 12,7 мм пулемета, произведенного гильдией. Естественно, пулеметы других стран были значительно слабее. Новый 12,7 мм танковый пулемет гильдии, который устанавливали не только на танки, БМП и стационарные точки обороны, но и на некоторые типы боевых роботов и летающих дронов, был способен пробить насквозь солдата в лучшем пехотном бронежилете мирового правительства и иметь достаточно оставшейся пробивной силы, чтобы пробить бронежилет второго за ним солдата. Его также было достаточно для несквозного пробития бронежилетов элитных солдат МП, служащих, в основном, на Марсе. Меж тем, только самые современные 20 мм пушки МП могли пробить новые броники солдат гильдии с одного выстрела. У старых пушек не было такой пробивной силы. С легкими внешними экзоскелетами солдаты могли носить дополнительный слой брони. Конечно, тяжелые внешние экзоскелеты, в которые были одеты подразделения космического десанта, имели 5 аналогичных слоев и более. Экзоскелеты космодесантников могли защитить их от выстрелов из снайперских электромагнитных винтовок механоида, способных пробить броню танков старой эпохи. Не были редкостью случаи, когда космодесантники выживали после прямого попадания снарядом из современного 75 мм орудия. Конечно, сам по себе кинетический удар от попадания такого снаряда мог бы взболтать внутренние органы и мозг космодесантника без пробития брони. Однако у тяжелых экзоскелетов были механизмы компенсации и распределения удара, а также их тренированные до предела тела, усиленные генетической сывороткой третьего уровня, были многократно мощнее, чем у обычных солдат. Сначала легкими экзоскелетами снабжали передовые и самые результативные части, среди которых было много ранее раненых, увеличив их боевую мощь еще на значительную величину. А потом войска специального назначения, участвующие в различных диверсионных или спасательных миссиях. И по плану в будущем каждый солдат в армии гильдии будет носить такой экзоскелет. Марсианские силы мировых правительств уже не успевали восстанавливаться после сражения и были медленно истощены. А на Марсе располагалось довольно много производств, особенно важных для космических кораблей. Количество пиратствующих в Солнечной системе космических кораблей МП постепенно становилось меньше, и случаи диверсий на транспортных маршрутах гильдии «Надежда» также стали реже. Кроме того, гильдия не прекращала производство собственных космолетов, как военных, так и добывающих. Гильдия уже давно могла бы начать орбитальную бомбардировку Марса, но в жилых зонах МП жили много сотрудников обслуживающего персонала, а также рабов и рабынь, которых отдельные представители руководства МП и богатых семей и корпораций содержали на своих виллах. Гильдия не хотела лишний раз вовлекать непричастное гражданское население, даже если время от времени это приходилось делать. На МП было оказано достаточное давление, чтобы высший состав переселился обратно на Землю. Специальные агенты гильдии только наблюдали за тем, чтобы эвакуирующиеся толстосумы не взрывали производство и жилые районы при отлете, вместе с оставшимися там сотрудниками и рабами. В таких случаях приходилось действовать оперативно, чтобы захватить объект до подрыва. Хотя это и не всегда удавалось сделать, и владельцы этих объектов становились целями для ликвидации, независимо от вложенных в миссию ресурсов. Их преследовали на Земле и в космосе, и за некоторыми особо злостными персонажами охотились десятки одиноких киллеров и команд ликвидации, доводя некоторых из них до отчаяния. Согласно приказам военного времени, а также распоряжением лидера гильдии преступников, ответственных за массовые убийства гражданского населения, расстреливали на месте без суда и следствия, даже если это были ценные специалисты. Уроки Второй мировой, когда бывшие союзники укрывали у себя нацистских преступников, были извлечены в полной мере. Солдаты и сотрудники гильдии не собирались марать свои руки, позволяя подобным людям жить и заставляя их работать на себя. У гильдии было достаточно подрастающих гениев для замены такой падали. Глава 375. В Северной Корее практически на всех землях была относительно малочисленная, но самая сплоченная повстанческая группировка. Северокорейцы значительно пострадали от рук МП. Трагедия Холокоста по сравнению с геноцидом, устроенным мировыми правительствами в КНДР, была сопоставима по жестокости, но значительно меньше по количеству пострадавших. Публичные расстрелы, повешения, издевательства и изнасилования, угнетение, искусственный голод, казни младенцев. Не было такого преступления или аморального поступка, которые бы не совершали солдаты, руководители или туристы МП на корейской земле. Мировые правительства хотели бы провести аналогичные действия на территории российского или китайского блока, но регулярные жесткие ответки повстанцев значительно остужали их пыл. У МП было достаточно людей и ресурсов для жесткого контроля над небольшой по численности и населению страной, но это требовало слишком много усилий. Расходы перевешивали все возможные материальные выгоды. Поэтому такое жесткое истребление не было применено в отношении крупных стран. Аналогичному, как с КНДР, обращению были подвергнуты Куба, Венесуэла и некоторые другие небольшие страны, традиционно вызывающие негодование у западного блока. Выжившие северокорейцы были полны гнева и боевого духа. Неудивительно, что когда гильдия «Надежда» начала действовать на других планетах, те первыми откликнулись и были особенно активны. Гильдия выделила на первую пробную операцию достаточно много ресурсов, техники и боевых роботов. Боевые роботы и солдаты гильдии, а также корейские повстанцы и армия КНДР с земли М провели быструю, мощную и довольно кровавую операцию на территории Северной Кореи. Более того, масштабы и скорость действий росли от планеты к планете. Первый акт сражений был закончен за 2 месяца, но повстанцы с Земли 10 и солдаты с Земли М не хотели на этом останавливаться. Они отправились с боевыми роботами и солдатами гильдии на Землю 2, где враг был повержен за 7 недель. Земля М и Земля 10 продолжили обучать и поставлять солдат. И дабы мировые правительства не могли ответить асимметричными действиями, местное гражданское население из городов с Земли 10, а потом и Земли 2 было эвакуировано в особое пространство или на Землю М. У них не осталось толком имущества, земли для возделывания или каких-то иных ценностей. Население также было сильно сокращено за 1,5 десятилетия геноцида. Поэтому жить в собственноручно построенных укреплениях в особом пространстве не было большой проблемой. КНДР с Земли М и гильдия «Надежда» снабжали новые поселения и подземные деревни на Земле 10 и Земле 2 обычной пищей и пищевыми смесями механоида. Снабжать электроэнергией беженцев было достаточно просто, так как те из гильдии вырабатывали достаточно энергии. Основная часть этой энергии расходовалась для производства топлива для космических кораблей, и действительные потребности гражданского населения были не столь велики. Небольшие электростанции на жидком водороде и кислороде могли обеспечивать энергией для света и тепла сразу несколько многоэтажных жилых домов. Затем гильдия «Надежда» и северокорейцы с 3 планет отправились на Землю 5, управившись там за 6 недель, несмотря на то, что МП-5 было лучше подготовлено к вторжению, чем МП-2. Следующим этапом была мощная, но ложная атака на Землю 9. На нее были отвлечены солдаты из соседних областей и других мировых правительств. Но действительный удар был нанесен Земле 1, где понадобилось всего 4 недели для уничтожения всех вражеских военных баз и очистки всех городов и деревень от прихвостней МП. Одновременно с этим, получив от гильдии «Надежда» солидное вознаграждение, наемники и повстанцы из других стран, в особенности российского и китайского блоков, атаковали северокорейские города, тюрьмы и концентрационные лагеря на всех остальных планетах, освобождая и эвакуируя корейцев без вступления в непосредственный бой с армией МП. Также была проведена повторная атака объединенных войск на Землю 9, когда МП были приведены в замешательство циклом точных атак. В результате у МП на руках не осталось достаточно большого количества заложников, чтобы удерживать северокорейских повстанцев от агрессивных действий. И дальше продвижение гильдии повстанцев пошло, как по маслу. Военные базы МП были уничтожены или оставлены, население освобождено, хотя и временно не могло жить в своих прежних городах во избежание асимметричных ответных действий. Особенные опасения были из-за возможного применения противником ядерного оружия. Значительная часть северокорейцев переместились в КНДР на земле М, но также многие изъявили желание жить в Едрке и служить в армии гильдии. Лидер не был против, у гильдии было достаточно ресурсов для обеспечения миллионов новых граждан. Падение власти МП на территории Северной Кореи стало той искрой, что воспламенило пожар в сердцах практически всех повстанческих группировок, и те приступили к активным действиям некоторое время спустя. Воспользовавшись тем, что многие высшие руководители МП и их семьи переехали обратно на Землю, и теперь не были готовы к использованию стратегического оружия на своих планетах, гильдия «Надежда» провела ряд дерзких операций, уничтожая пусковые шахты или даже отыскивая подводные лодки МП, несущие межконтинентальные баллистические ракеты с ядерной боеголовкой. Сама гильдия находилась на своей планете, и для МП было бесполезно использовать МБР для атаки на армию гильдии. Собственно, все крупные силы гильдии на других планетах находились в секретных подземных базах, защищенных от таких атак, и лишь иногда они совершали операции на поверхности, быстро исчезая со всех радаров после завершения миссии. Мировые правительства понимали, что технически гильдия осуществляет похожую операцию, что провели МП, когда завоевывали власть на планете. Но, как и тогда, у них нечем было ответить. Да, у них было вооружение механоида для защиты стратегических объектов, но у гильдии было большое количество боевых роботов и клонов. Гильдия не боялась понести потери в операции и могла осуществить повторную атаку в ближайшее время. Иногда они нападали на конвой и грузовой транспорт, пытающийся переместить стратегические припасы в другое место. Фишкой гильдии было то, что у них была технология получения электроэнергии из будущего. Даже если лучшие игроки МП попадали с миссиями на высокоразвитые планеты, вернуть технологии было довольно проблематично, ведь игроки не были учеными. И даже если они могли вернуть чертеж, то навыков инженеров МП было недостаточно для его реализации и проверки. Помимо всего прочего, ни один из игроков МП не был на планете, где существовала технология термоядерного синтеза. Гильдия не боялась глушить ядерные электростанции или производственные мощности по обогащению урана и плутония. Союзники гильдии получали в кредит или вовсе в подарок мини-электростанции, работающие на жидком водороде или совмещении жидкого водорода и жидкого кислорода. Эти станции были достаточно миниатюрны и нетоксичны, чтобы их можно было разместить прямо в помещении. А когда у повстанцев появился доступ к дешевой электроэнергии, получение которой было возможно под землей, выросло их качество жизни и возможности развития. В том числе, повстанцы начали активно развивать различные производства оружия и боеприпасов. Ранее они редко воевали не только по причине превосходства МП в вооружении и технике, но часто из-за того, что у повстанцев просто не было оружия или боеприпасов. Теперь они были, и это была сплошная головная боль для МП, особенно в условиях постоянно сокращающегося количества у них ядерных боеголовок и выходящих из строя атомных электростанций. Гильдия «Надежда» вела себя все наглее, но МП не могли ей ничего противопоставить. Именно в таких условиях началось массовое восстание в российском и китайском блоках на Земле-10. На Земле-10 повстанцы хронологически рано получили помощь от гильдии. Всего через несколько месяцев после установления власти мирового правительства. И помощь эта была достаточной, чтобы силы повстанцев не только не сократились за эти годы, но и выросли в несколько раз. Кроме того, гильдия часто проводила карательные операции в городах, подконтрольных МП или их союзникам. Особенно в последних, лояльных МП людей в некоторых городах остались считанные единицы, и их приходилось поддерживать воинским контингентом из основной армии МП-10. Плюс постоянные войны в последние годы, и силы МП-10 были значительно истощены. Технически массовое восстание началось несколько лет назад, но все это время повстанцы действовали из подполья. И только сейчас, на шестой год после начала Королевской битвы, они начали действовать открыто. Города были возвращены под контроль оригинальных стран, и началось их восстановление. Шпионы и орбитальные спутники гильдии, сделанные по стелс-технологии, активизировались. Гильдия агрессивно атаковала все объекты МП-10, которые содержали хотя бы намек на наличие ядерного оружия. В других солнечных системах гильдия также была активной. В результате попытки МП-10 использовать ядерное оружие для ответа восставшим из пепла старым противникам не увенчались успехом. Они были вынуждены сражаться, опираясь на наземную армию, авиацию и флот. Но в нынешних условиях это было очень сложно. Ресурсов и людей решительно не хватало. Меж тем, гильдия продолжала активно помогать РБ-10 и КБ-10. Конечно, не за просто так. Теперь, когда страны были восстановлены, основная часть помощи предоставлялась в кредит или в обмен на ресурсы. Хотя страны восстанавливались, Виктория не остановила свои миссии по вербовке ученых или сбору детей-сирот. Конечно, теперь она действовала мягче, предоставляя право выбора ученым, а детей забирали только из самых неблагополучных регионов и городов. Новые правители стран были недовольны, но ничего не могли с этим поделать. Им все еще нужна была помощь гильдии, как в получении кредитов на энергоны, так и в получении топлива для водородных электростанций. Некоторые ушлые ребята подняли вопрос о покупке технологии строительства ТЭС, но получили очевидный отказ. Гильдия Надежды сейчас была на пике. Да, и корень ее находился на другой планете. Общественное мнение, не смешите. Мировое правительство не интересовалось общественным мнением, когда захватывало территории других стран, их ресурсы и людей. Почему гильдия Надежда должна? Потому что она добрая. Кто, вообще, такое сказал? Лидер гильдии, хотя и выглядел, как мужчина едва за 30, в действительности, если посчитать перенос назад во времени на Землю М, 3 года в утопии, 5 лет на Стилиме и около года в мире культиваторов, имел ментальный возраст около 60 лет, и последние 25 лет из них он провел в работе, а не в развлечениях. Макса можно было назвать старым монстром в молодом теле, и он воевал на различных планетах десятилетия. Он видел боль, кровь и смерть, и не единичные случаи, а массовые случаи убийства или гибели. С какой-то точки зрения можно сказать, что у него даже была легкая форма ПТСР. Быть добрым ему не позволяли ни опыт, ни ответственность за своих людей. Он и так проявил достаточную степень сдержанности, не захватив все эти территории вместо мирового правительства, как ему предлагали некоторые генералы. В настоящее время развитие гильдии Надежда в космосе было достаточно уверенным, чтобы ей уже не нужны были ни Земля, ни ресурсы с Земли, Луны, Марса и астероидов для гильдии было более чем достаточно. Конечно, Макс не собирался никому в будущем не отдавать Антарктиду. Даже если бы это означало еще одну войну, он был к этому готов. Странам были возвращены их исконные земли, и это уже было хорошо. Да, гильдии нужно было население, но большой босс не собирался снижать стандарты. До сих пор в Едрг были лагеря беженцев и эмигрантов, которые не могли стать гражданами, пока не выполнили ряд условий. Исключение делалось только для ученых и детей, которые могли попасть в страну сразу, а также для беженцев с Земли 10, пожелавших жить в Едрг. И то, последних привлекали только из некоторых стран, но не отовсюду. На примере противостояния гильдии и мировых правительств можно было с уверенностью сказать, что количество не всегда лучше, чем качество. Особенно это было актуально потому, что гильдии Надежда было всего лишь немногим более 15 лет. Это была слишком молодая организация, чтобы вызывать у сотрудников и граждан полную преданность гильдии, а не своей стране или расе. Статистические исследования показывали, что степень лояльности была достаточно высока только среди сотрудников гильдии и граждан Едрг младше 35 лет. То есть, они начали работать на гильдию или жить в республике, когда им было максимум немного за 20. А среди тех, кому в настоящее время было 25, средняя лояльность была на уровне, аналогичной лояльности роду. Те сотрудники, которые попали в гильдию в десятилетнем или около того возрасте, если и задумывались о своих корнях, то только лишь в плане туристического интереса и любопытства, но никак не причисляли себя к народам и странам, из которых они попали в гильдию. Именно такое отношение и нужно было Максу, поэтому он никак не мог позволить своей гильдии Едрг распространиться на весь мир. Если он захватит всю планету, то многовековые тенденции и традиции, в конце концов, вернут менталитет сотрудников гильдии и жителей планеты на прежний уровень. Он не хотел, чтобы гильдия, как независимое формирование, растворилась в массе землян. По сути, Макс был даже крайне амбициозен. Можно сказать, он поставил себе задачу вырастить новую расу, новый народ. И перспективы у гильдии были немаленькими. Да, На данный момент значительная часть членов гильдии и даже многие из ее сотрудников были несовершеннолетними, но у них было строгое обучение и серьезный отбор на всех уровнях. Одно только разделение на классы по способностям – обычные, специальные, особые и секретные, чего только стоило. Четкая иерархия, секретные приказы лидера и влияние системы выделяли лучших из самых способных, и гильдия взращивала их с особой тщательностью. Уже сейчас способности и вклад человека в гильдию сильно влияли на уровень его заработной платы и успешность в обществе. В гильдии Едрк не возбранялись однополые отношения, но и не было их пропаганды. Что там делали люди у себя под одеялом, не было делом гильдии. Вместе с тем, была серьезнейшая пропаганда продолжения рода. Пропаганда гильдии рисовала перед сотрудниками картины экспансии землян на тысячи планет за пределами Солнечной системы. Конечно, эти планеты должны были быть населены землянами. И не просто землянами, а членами гильдии и их потомками. Кроме того, наличие детей также представлялось в высшем свете, как принадлежность к высокому статусу. Тебе 25 или, не дай бог, 30, и ты еще не наклепал детишек. Значит, с тобой что-то не так, может быть. Ты в действительности бедный и не можешь позволить себе обучение детей, или, может быть, у тебя какие-то странные наклонности, плохой характер, плохая генетика. Вообще, вопрос генетики также поднимался достаточно остро. Чем выше были достижения человека, тем больше у его детей было преференций, вплоть до обучения с рождения напрямую в специальных классах без наличия необходимых способностей. И чем выше у человека был вклад в гильдию, тем больше у него было квот. Глава 376. Квоты обычно были двойными, то есть одну квоту предоставлял отец и вторую – мать ребенка, то есть достижения обязаны были иметь оба. Бывали случаи, когда у одного из родителей было меньше квот, чем у другого, и тогда не возбранялось зачать ребенка на стороне, чтобы реализовать свою квоту. Это даже было одобряемо системой гильдии. Система была электронным искусственным интеллектом, ей были чужды эмоции, такие как любовь или верность. Система ставила в приоритет только тактическое и стратегическое развитие гильдии. Естественно, права обоих родителей и ребенка строго соблюдались под чутким контролем гильдии. И, разумеется, как тратить квоты или не тратить их вовсе, решал их владелец. Отец или мать могли потратить 3 своих квоты, чтобы дать будущее своему ребенку, зачатому вместе со вторым родителем, у которого не было квот.